«Выследили!» — крикнула Милора и исчезла. На лестнице послышались стопот и выстрелы, и все понеслось по новому кругу. Через полчаса Милора была убита попаданием в сердце, но возглавила погоню. Даниил подстрелил одного робота, и тот вышел из игры. Потом Артем предложил натянуть шнур на лестнице, чтобы свалить оставшихся. Шнур был натянут, но дети сами дважды просчитали ступеньки, прежде чем на шнур налетели роботы. Они грохочущей кучей покатились вниз, только замелькали руки и ноги, а Даниил, Милора и Артем сверху прикончили их. Победа была одержана блистательно. Дети кричали, размахивали руками, стреляли вверх, а потом пошли в бассейн, чтобы смыть с себя краску и пот. Накупавшись в искусственном прибое, они полежали под искусственным солнцем и, наконец, решили вернуться к родителям. Шумно вспоминая битвы, дети направились в кают-компанию и на полпути были потрясены жутким зрелищем. В дальнем конце коридора, не заметив их, двое незнакомцев быстро потащили куда-то связанного по рукам и ногам папу капитана. У незнакомцев была типичная внешность пиратов. Глава вторая. Пиратский катер «Большая медведица» висел в пустоте на пересечении оживленных трасс «Земля-Пальмира» и «Квазар-БВ» «Пампуржак». Вторые сутки катер качали волны гравитационной нестабильности, шедшие от ближайшего коллапсара «Сонор», и пираты надеялись, что транзитные звездолеты будут снижать ход. Большая медведица шарила локаторами по пространству, но ни одного пеленга не вспыхивало на экранах. Пираты тосковали, круглые сутки не выключали миксер и слушали заигранную кассету Чайковского. Пиратов было всего трое. Конечно, для крупной банды маловато, но ровно столько, чтобы создать идеальный коллективчик, способный на самую дерзкую акцию. Этими тремя были бывший землянин, а ныне космополит и предводитель банды Андраковский, немой клон Семи Крестов по имени Бомбар и старый робот Катарсис модели Страк-434. Бомбар варил курицу на камбузе, Катарсис сидел у приборов, а Андраковский писал маслом сплетение турбулентных потоков квазара-торпеда. В старом комбинезоне, заляпанном краской на локтях и груди, Андраковский стоял у подрамника с натянутым холстом напротив большого выпуклого иллюминатора рубки салона и, глядя в темноту чуть заметно, качал кистью в такт мелодии Чайковского. После долгих странствий Андраковский чувствовал, что уже второй год он счастлив. Его жизнь весьма напоминала авантюрный роман. 10 лет от роду Андраковский, землянин по рождению, ступил на покатую тропу флебустьерства. Лайнер «Земля» «Петушиный гребень» был взят на абордаж банды пирата «Параллакса». Маленький Андраковский, польстившись на романтику, тайком перебрался на корсар «Параллакса». И «Земля», слишком понятная и комфортная для ребенка, навсегда осталась за роем звезд. Обнаружив зайца, свирепый параллакс рычал от восторга, но расстрелял часового. Непривычными к педагогике руками он взялся за воспитание в Андраковском мужчины. Через год Андраковский уж не давал себя бить, не боялся крови, ценил деньги и власть. Параллакс, как талисман, носил на цепочке свой зуб, выбитый мальчишкой на одном из уроков. Но в туманности Аакселя корсар параллакса нарвался на патруль. Подбитый корабль выбросился на ближайшую планету.